Надо меня бить, чтобы я хорошо занимался. Я очень много раз слышал и слышу такое от новых студентов. «Я ленивый, контролируй меня». Так говорят активные и успешные люди. Так мне говорили миллионеры. «Я ленивый, я ленивая, я плохо работаю, надо меня бить». Так говорили мне суперумные программисты, кинорежиссеры, художники, работающие 10 часов в день без выходных. Ясно-красно, что они не ленивые и тупые. А в чем тогда проблема? Ну и в начале моей карьеры я таких бил. Где домашка? Снова не сделали? Вы же понимаете, что так ничего не выйдет. Повторили слова перед сном? Ну ужас, значит, сейчас сделаем 5 раз на уроке. И в начале обучения они были послушны. Да, Крейг, ну вы же знаете, я ленивый, тупой. А я сообщением присылал, напоминал про упражнения, умолял повторить слова перед сном, порой чуть-чуть ругал. Результат хорошим не был. Они либо бросили учиться, самые адекватные, либо продолжали, но занимались мы с ними не английским, а игрой вредной. В этой игре моя задача заставлять их хотя бы одну песню послушать дома. Их задача – сделать минимум или ничего не сделать, но избежать наказания. А на этой неделе были проблемы. На работе тяжело. Кот умер от чумы. Я как-то не мог, не могла, извините, пожалуйста. Шлепни меня, я плохой ребенок. То есть я становился преследователем. Слово, как бы ни странно, похоже на извращенную версию слова «преподаватель», не так ли? А они жертвами. И порой они становились, в свою очередь, преследователями. «Крейг, курс не работает. Ты мало бьешь меня. Давай, научи меня. Может, методика плохая? Давай таблицы времен. Где таблицы времен?» И вся энергия туда, в игру. Мало энергии оставалось на учебу. Я тогда все время уставал от работы. Столько усилий я тратил, чтобы только заставить. Мы думали, я мотивировал, а нет, я заставлял студентов учиться. А они много усилий тратили, чтобы не заниматься. Я отчаянно наблюдал за результатами. Низкие баллы на тестах, много забытых слов. Грамматика, которая никак не усваивалась. Понятно было, я делал что-то не так. Философия моя. Если у студента не получается, самое вероятное объяснение – преподаватель делает что-то не так. И я стал наблюдать за теми студентами, с которыми получалось хорошо учиться. Быстро все стало ясно. Те, которых я не бил, занимались успешно. Ничего странного, ведь работать, когда ты ожидаешь удар по затылку, тяжело. Начинаешь больше думать про свой затылок и следить за рукой того, кто бьет. Если ты убежден в том, что тебе так и надо, а кого из нас в детстве не убедили в том, что мы ленивые и плохие, то не станешь жаловаться. А потом будешь просить, чтобы снова били. А без этого работать не получается. Те, которых я не бил, занимались успешно не просто потому, что я их не бил. Я их не бил, потому что не приходилось бить. И не приходилось, потому что они сами точно знали, что они хотели выучить английский. Другие говорили, что хотели, но они хотели не учить английский, они хотели ходить на курс английского. Они хотели закрыть гештальт детства, хотели, чтобы демоны в голове увидели, что они ходят на уроки. Хотели получить те пятерки, которые в детстве не дали, потому что они ленивые, плохие и неспособные дети. У меня сейчас подступили слезы. Это очень грустно, что к детям так обращаются. Это оставляет такие шрамы, что даже сильный, успешный, взрослый человек может перед моими глазами снова превратиться в того ребенка и извиняться за то, что он плохой, ленивый, неспособный. Ну вот, в детстве нам приказывали, что надо делать. И быть ответственным равно делать то, что тебе сказали. Какой результат? Стал взрослым, закончил школу и университет, Выполнил все приказы. Что дальше? Стоишь на улице возле универа, оглядываешься вокруг. Не знаешь, что делать. Я ответственный. Нужен приказ. Дайте приказ, я выполню. Устроишься на работу, получаешь приказы. И там снова игра. Босс такой ужасный. Или хороший, но это я плохо умею. Но плохо умею потому, что нет на работе хорошего тренинга. И это потому, что босс плохой. И так может длиться вечно. И все потому, что нам приказали и били, и сказали, что ответственность равно делай то, что тебе сказали, то, что должен. Ответственность у нас одна. Прислушаться к себе, узнать, что мы хотим, что я хочу, и делать это. Порой это будет совпадать с желаниями других. Босс хочет новый продукт. Ты хочешь денег и ресурсы, которые позволят тебе создать что-то хорошее. Или преподаватель английского хочет, чтобы ты повторил слова перед сном. И это приведет тебя к твоему собственному желанию. Да? Тогда ты повторишь слова перед сном. Тут очень важный момент. Перед тем, как купить курс английского, убедитесь в том, что вы действительно хотите уметь говорить на английском. Вам это надо? Это будет стоить времени и денег и усилий. Это точно надо? Ну и славно. Учите-ка язык. Слова повторите перед сном. Эта ложная мотивация – главная причина, почему у людей не получается выучить язык. Если хочешь ехать далеко на машине, нужен бензин. И нужно порой заправляться. Если нальешь туда коньяк низкосортный, то далеко не поедешь. На уроках я редко говорю «сегодня займемся А или Б». Я говорю «что вы хотите сегодня делать?». В начале курса студенты удивляются. «Вы же преследователь, то есть преподаватель. Приказы дайте, мы выполним». Нет уж. «Что вы хотите?». Быстро уходят те, кого это не устраивает. Остаются те, кто действительно хочет выучить язык. Порой я теряю хороших, которым кажется, что я просто ленивый. Ну и я действительно не идеальный, к сожалению. Но дальше оставшиеся студенты сами создают курс, который им подходит. А я их просто сопровождаю, подбираю материалы и исправляю ошибки. Этот подход слегка похож на холократию или краудсорсинг. Так все материалы совпадают с интересами студентов. Все разговоры про них, и это более эффективно, чем читать учебник для всех, который на самом деле ни для кого. Каждый человек, который учит иностранный язык, раньше или позднее случайно скажет что-то смешное, глупое или позорное, как ранее или рознее, например. Я сам много раз сказал не то слово или неправильно произносил слово, например, шлюхи. Чтобы получилось другое, русским бывает сложно отличить «и» от «и». Например, «ship» — «ship», «sheet» — «sheet».